Глава 19. Покинутые коридоры. Массивная дверь в покинутые коридоры открылась, вызвав эхо в огромном пустом зале. На ребят пахнуло застоявшимся воздухом. «Никто не входил сюда многие годы», — прошептала Марук, останавливаясь на пороге, — «с тех самых пор, как случился пожар». Окруженные пугающей тишиной, ребята неуверенно сделали несколько шагов и ощутили гнетущую, исполненную горе и страдания атмосферу. Стены и потолок покрывали черные полосы, походившие на гигантские крючковатые руки. Статуи богов, когда-то украшавшие зал, теперь оказались страшными и уродливыми, а головы животных на их плечах, некогда гордые и высокомерные, выглядели печальными и безутешными. Даже большое окно, выходившее во внутренний двор, казалось бесполезным. Свет через него не проникал. Рик на всякий случай достал из рюкзака словарь забытых языков и сунул его под мышку. Джейсон зажег масляную лампаду и заглянул в ближайший коридор. Длинный ряд черных ниш по обеим сторонам наводил ужас. «Словно какое-то подземное кладбище или катакомбы», — произнес мальчик, стараясь не вспоминать комиксы-ужастики, в которых из таких ниш обычно появляются костлявые руки скелета или еще что похуже. Марук стояла у порога, не решаясь пройти. Она привыкла считать покинутые коридоры запретным местом, где нет ничего, кроме пепла и мрака. — Пойдешь с нами? — спросил Джейсон, заметив, что она медлит. — Не знаю, смогу ли, — ответила девочка. «Сегодня я нарушила все правила дома жизни. Если отец узнает...» «В таком случае еще одно отступление от правил ничего не изменит», — приободрил ее мальчик, протягивая руку. Марук закрыла глаза и шагнула вперед. Она ожидала, что земля под ней разверзнется, но ничего такого не произошло. Перед ней по-прежнему стоял Джейсон. На его лице играли блики от лампады, а рядом вырисовывался силуэт Рика на фоне гаснущего дня. «Солнце садится», — осмелев заметила девочка. «Куда пойдем?» «Пока не знаю», — ответил Джейсон. «Сейчас выясним». Желая поддержать Марук, он крепко сжал ее руку. Рик прошел к одной из статуй, смахнул с нее паутину и обнаружил, что она изображает мага. Первую карту главного аркана. «Маг несет в себе две составляющие», — прочитал он в словаре, — «уверенность и силу». «Есть идея?» — спросил Джейсон. «Насчет мага нет», — ответил мальчик, — «хотя уверенность и сила хорошие для нас напутствие. Мы уже выяснили, что дом жизни устроен по принципу колоды карт. Простых игральных карт. Карт Таро». «Ну да». «Карт Таро в первую очередь. Если наши предположения о смыкающемся часе верны, то имеются по меньшей мере три зала, вблизи которых можно поискать нужную нам комнату. Я говорю о залах Луны, главный аркан номер 18, Звезды, главный аркан номер 17, и Солнца, главный аркан номер 19». «Кто любит и вечно следует друг за другом», — напомнил Джейсон. «Вот-вот», — кивнул Рик. «Влюбленные, главный аркан номер 6. Ну что, куда пойдем?» Джейсон еще крепче сжал ладошку Марук. «Пойдем к залу влюбленных», — решительно сказала она. Ребята двинулись по коридору. Джейсон шел впереди, освещая дорогу мерцающей лампадкой. В закопченных коридорах ниши казались ему распахнутыми черными ртами. При каждом пересечении коридоров Рик проверял по словарю номер аркана, выбирая нужное направление. Углубляясь в лабиринт покинутых коридоров, ребята молчали. Очень скоро их тени поглотил полнейший мрак, скрывший стены и потолки. На полу им то и дело попадались кучи пепла, обгорелые папирусы, под ногами скрипели головешки. Глаза начали слезиться от пыли и пепла. «Не прикасайтесь ни к чему, и глаза не трите», — предупредил Рик, вспомнив совет отца. Потом добавил, желая приободрить друзей: «Думаю, мы уже близко». Вдруг Джейсон остановился. Что-то мешало ему пройти дальше. С потолка свисала покрытая сажей паутина. Он поднял лампаду повыше. Марук вскрикнула и схватила его за руку. Сбоку, у стены, сидели сплетенные в объятии скелеты. Джейсон, однако, не испугался. Наверное, потому что с самого начала думал о том, что увидит нечто подобное. Он мягко высвободил руку, подошел поближе и поднес лампаду. На костях кое-где держались обрывки одежды. Скелет покрупнее мужской обнимал, словно оберегая скелет поменьше женский. Да, это пугало и вместе с тем поражало какой-то удивительной нежностью. Джейсон представил этих людей живыми, окруженных огнем, обнявших друг друга в ожидании конца. «Их души не могут найти покоя», — прошептала Марук, стоя позади Джейсона, «потому что они не подготовились к путешествию в загробный мир. У них нет с собой скарабея, который провел бы их к богу Тоту и весам Маат, чтобы взвесить земные деяния». Джейсон смотрел на нее, не совсем понимая. Марук опустилась на колени, сняла с шеи ожерелье и начала молиться, перебирая и сжимая бусинки, словно четки. Мальчики молча ждали, пока она закончит. Потом достали из карманов своих скарабеев и положили на скелеты. — Обретите покой, — прошептал Рик. Еще немного постояв, ребята двинулись дальше. Они шли очень долго, пока коридор не вывел их в большой зал, где стояли две огромные статуи в три человеческих роста, не меньше зачехленные черной от сажи паутиной. — Кажется, это здесь, — прошептал Рик, оглядываясь в поисках знака главного аркана влюбленных. Марук облегченно вздохнула и поспешила к окну, выходящему во двор дома, посмотреть на оранжевое небо и красный солнечный диск на горизонте, и с радостью вдохнула свежего воздуха. — Ох, словно к жизни возвращаюсь, — сказала девочка, не оборачиваясь к друзьям. А если бы обернулась, то увидела бы, что испачканные сажей они походили на негров. В комнате имелось много следов огня, а паутина, свисавшая с огромных статуй, колыхалась, словно тонкое покрывало. «Наверное, пожар начался тут», — заметил Джейсон, ступая по углям, скрипевшим у него под ногами. «Я не очень хорошо представляю, как распространяется пожар», — ответил Рик, — «но, несомненно, в этом зале он бушевал особенно яростно. Знать бы еще, не здесь ли старик начал свои эксперименты». Они подошли к окну и стали смотреть на солнечный диск, который уже почти коснулся горизонта. «Так или иначе, вряд ли у нас будет другой случай», — сказал Джейсон. «Другой случай? Что ты хочешь сказать?» «Нам нужно сделать то, что сделал старик». «Да», — кивнул Рик. «Он сказал, что сдвинул какие-то зеркала, и что солнечный луч воспламенил папирус. Если это та комната, тут должны быть зеркала». Мальчик оглянулся. «Если зеркала отразили солнечный луч, то они должны находиться напротив этого окна. Солнце заходит на западе, здесь, а встает в противоположной стороне, вон там. Зеркала, если они есть, должны быть возле статуй Изиды и Осириса», — прошептала Марук. «Что?» «Статуи в этой комнате — это Изида и Осирис, влюбленные. Когда Сет предательски убил Осириса и разрубил его тело на части, Изида отправилась в долгое путешествие по Нилу в поисках этих частей, нашла и сложила их вместе. Так она создала первую мумию. Изида стала лечить Осириса. Он ожил и вернулся к жизни». Марук сбросила слезинку со щеки и горько, как взрослая, улыбнулась. «Как странно. Может быть, это и есть секрет жизни, который искали влюбленные из баллады? Любовь побеждает смерть?» «Думаю, ты права», — с волнением произнес Рик. Джейсон подошел к статуям, стараясь рассмотреть их. Подняв лампаду повыше, он догадался, что богиня Изида — та, что справа. Ему даже удалось рассмотреть скрытое в полумраке гордое женское лицо, обращенное в сторону окна. Осирис, стоявший рядом, смотрел на свою любимую. Поставив лампадку на пол, Джейсон стряхнул пепел со ступней статуй и обнаружил, что из трещин выбиваются слабые зеленые ростки. «Жизнь попирает смерть», — подумал он. Посмотрев вверх, мальчик заметил, как на голове Осириса что-то блеснуло, отразив свет. «Рик!» — взволнованно позвал он. «Зеркало! Зеркало! Я нашел его! Оно на голове Осириса!» Солнце бросало последние лучи перед тем, как покинуть землю. «Я знал, что она нам понадобится», — прошептал Рик, доставая из рюкзака веревку. Он ловко связал петлю и накинул ее на голову Осириса. «Будем надеяться, что он простит нам такую бестактность», — пробормотал Джейсон, прежде чем полезть наверх. «Марук, помолись за меня». «А ты будь осторожен», — ответила девочка. «Шутишь? Это проще простого». Каменный выступ, на который успел подняться Джейсон, вдруг откололся с сухим треском. Мальчик упал, но тут же вскочил, устыдившись своей неловкости, затем снова взялся за веревку, подтянулся и полез вверх. Добравшись до сложенных рук Осириса, он уселся на них, повернувшись к лицу божества. О том, что руки могут отвалиться, он старался не думать. Затем, оторвав кусок ткани от своей одежды, он стал протирать голову статуи. — Джейсон, — позвала снизу Марук, — поторопись, солнце сейчас зайдет. Мальчик еще быстрее принялся очищать статую. Вокруг поднялось такое густое облако сажи, что он то и дело чихал. В конце концов, его упорство было вознаграждено. Он увидел, как на лбу статуи что-то блеснуло. Под толстым слоем сажи действительно находилось зеркало. «Точно такое же должно быть и у Изиды!» — крикнул Джейсон друзьям, снял веревку с шеи Осириса и сбросил ее на землю. Рик, не теряя времени, забрался на вторую статую. Как и Джейсон, он оторвал от одежды кусок ткани и стал торопливо очищать голову богини. Догадка Джейсона оказалась верной. На красной короне Изиды вскоре блеснуло зеркало. «Есть! Есть!» — обрадовался мальчик. Как раз в этот момент на Осириса упал последний луч солнца. На какое-то мгновение Джейсон загородил его. Поняв это, он прижался к плечу статуи, но ничего не произошло. Марук, наблюдавшая снизу, поняла, в чем ошибка. Они же не смотрят друг на друга, поэтому зеркала не отражают света. И в самом деле, солнечный зайчик плясал на плече Изиды, не попадая на корону. «Зеркало Изиды невозможно повернуть, оно заблокировано!» — крикнул Рик, пытаясь сдвинуть его. — Тогда нужно двигать не зеркало, — догадался Джейсон. — Нужно сдвинуть саму статую. Ухватившись за руки Осириса, мальчик повис на них. Повисев немного, спрыгнул на землю и бросился к статуе богини. — Ты должна повернуться, должна, — твердил он, налегая всем туловищем на основание статуи. — Посмотри, посмотри в лицо своему возлюбленному! Но солнечный свет по-прежнему светил в зеркало Осириса, не отражаясь в зеркале Изиды. «Быстрее!» — вскричал Рик. «Солнце уходит!» Марук поспешила к Джейсону и стала помогать ему. И тут произошло невероятное. Очень медленно статуя сдвинулась с места. Красавица Изида повернулась на чудом сохранившихся деревянных полозьях и... взглянула в лицо своего возлюбленного. Солнечный зайчик, отразившийся в ее зеркале, тут же улетел в темноту, поглощенный ночью. Но Рик, стоявший на коленях богини, успел увидеть, куда упал солнечный зайчик. Нестор, прихрамывая, шел по саду, не обращая внимания на хлеставший дождь. Из машины Манфреда, стоявшей посреди двора, в спину ему летела музыка. Садовник увидел, что дверь в его домик распахнута, внутри горит свет. Он забыл запереть ее. «Черт!» — пробормотал Нестор, понимая, что входить не следует. Когда сад осветил луч прожектора, он увидел свою тележку. Она стояла за японской вишней, там, где он и оставил ее днем. В тележке лежала лопата. Это, конечно, не оружие, но выбора у него не было. Войдя в дом, он увидел, что Манфред роется в ящиках письменного стола. «Немедленно убирайся отсюда!» — потребовал садовник, грозно поднимая лопату. «Уходи сам, а не то я вышвырну тебя отсюда!» Манфред опустил что-то в карман и повернулся. «А, это ты? Тебя что, не учили гостеприимству?» «Положи на место то, что взял!» «А что я, по-твоему, взял?» Нестор взмахнул лопатой. «Положи, откуда взял!» Злодей дурашливо поднял руки. «Эй, не горячись, старикашка!» С его плаща на стол и лежащей на нем бумаги стекала вода. Нестор почувствовал, что у него кончается терпение. Манфред показал на свой нос. «Видел, что сотворила твоя подружка? Она покалечила меня!» «Тебя покалечишь, как же! Вон отсюда! И положи на место, что взял!» В руках Манфреда появился ключ. Старый и ржавый, похожий на те, что открывали дверь времени. «Ты имеешь в виду вот это?» Злодей покачал головой и усмехнулся. «Нет, не отдам. Мне почему-то кажется, что моя хозяйка будет очень довольна. Эй, осторожнее со своей лопатой!» «Вон!» — вскричал Нестор и занес лопату для удара, но Манфред успел отступить к порогу. «Твоя подружка сделала мне очень больно», — издевательским тоном сказал он, — «а я всего-то хотел навестить вас, выпить чашечку чая». «Положи ключ на место!» «А то что?» «Положи на место, говорю!» Оказавшись спиной к двери, Манфред стал пятиться к порогу. «Хорошо, хорошо. Положу, ну и что? Я теперь знаю, где ты его прячешь. Приду в другой раз и заберу». Он уже спускался по ступеням в сад. «Вернусь, пожалуй, когда все тут соберутся. Что скажешь, а?» «Положи ключ на землю, иди к своей машине и уезжай отсюда!» «А ты, может, скажешь, где детишки? Или ты их запер в доме? Но сдается мне, что ты их куда-то отправил. По следам улица Мура, да?» Нестор в гневе стукнул лопатой о землю. Манфред метнулся к нему, вырвал лопату и сильно толкнул. Садовник покатился по траве и ударился о камень. Ему показалось, что у него хрустнули все кости. Стоя над Нестором, водитель опустил ключ в карман своего плаща. «Жаль мне тебя, старикашка, но...» Пытаясь подняться, садовник успел заметить, что лопата вот-вот опустится ему на голову. Он еле успел уклониться от удара. «О, для твоего возраста у тебя хорошие рефлексы!» — засмеялся Манфред и тут же получил ногой в живот. «Вот этого не следовало делать, старик. Вот теперь ты действительно разозлил меня!» И он снова поднял лопату, но в этот момент музыка, ревевшая из машины, вдруг умолкла.